Глава 6. Идеальное оружие. Но прежде всего нужно озаботиться противоядием. Превращаться в измененного мне очень не хочется. Глянув на системный таймер, который отсчитывает минуту до полной потери контроля над персонажем, немало удивился. После пропущенного удара отпущенное мне время сократилось на час. Неприятно, но пока не смертельно. Лучше не говорить об этом Ане. Пока я буду работать, она сможет немного передохнуть и восстановить силы. Тщательный осмотр, а потом и препарирование тела измененного показали, что наибольшая концентрация вируса локализуется в сердце измененного. Именно этот орган поражает инфицирующий агент, а уже потом сердце распространяет его по всему организму, что вызывает необратимые изменения всех тканей. После 3 часов непрерывной работы я пришел к очень интересному выводу. По сути, тела измененных почти полностью окаменевают. Но так как мы все же находимся не в виртуальной игре, а пусть и в далеком, но реальном мире, то заставить двигаться монолитный кусок камня не сможет даже магия. Поэтому тела измененных пронизаны мельчайшей сетью сосудов, по которым сердце распространяет частички вируса, вдыхаемого из воздуха. Вот для чего черный мор выделяет его во внешнюю среду. Вирус является аналогом крови и одновременно источником энергии для измененного. Именно поэтому они стоят неподвижно, словно статуи. Пока на горизонте не видны враги, лучше пребывать в энергосберегающем режиме. Скорее всего, все отростки Черного Мора подключены к стихийному источнику. Они черпают из него темную энергию, генерируют вирус. Посредством отростков переправляют его к многочисленным бутонам, которые и выделяют его во внешнюю среду. Измененные вдыхают вирус и за счет этого могут функционировать бесконечно долго. Назвать этот процесс жизнью у меня не поворачивается язык. Также вирус дает измененным энергию на активацию умений и наделяет окаменевшие ткани организмов пластичностью, что позволяет им не ломаться при движениях. С точки зрения продуманности, проделанная работа вызывает восхищение. И самое главное, можно совершенно не волноваться, что измененные вырвутся на волю и вызовут эпидемию. Без нужной концентрации вируса в воздухе, добиться которого на открытом пространстве невозможно, инфицированные эльфы очень быстро лишатся энергии и превратятся в бесполезные куски камня. Светлые разработали идеальное оружие против подземного города темных эльфов. Скорее всего, это случилось уже после разгрома армии темных, но еще до уничтожения Меллорна. По слухам, светлые решились на ликвидацию Великого Древа далеко не сразу. К этому моменту большинство армии и все сильные маги темных были либо уничтожены, либо взяты в плен. Предательство могло быть совершено под давлением. Совершенно не обязательно, что совершивший этот поступок эльф действовал по собственной воле. При желании можно найти множество рычагов давления на разумного и заставить его совершать ужасные поступки. Самым простым примером могут служить пытки близких родственников. Долго на такое смотреть не сможет никто. Это открытие меня несказанно порадовало. Для выполнения задания нет никакой необходимости уничтожать всех измененных. Достаточно всего лишь избавиться от черного мора и прекратить выделение вируса во внешнюю среду. Добиться этого будет намного проще, нежели пройтись огнем и мечом по огромному подземному городу и вырезать всех обитателей. После того, как я разобрался в механизме действия вируса, появилось понимание, как нейтрализовать его влияние на наши организмы. К счастью, у меня есть для этого все необходимое. Без набора нужных умений, навыков и профессий мы с Аней были бы обречены через сутки влиться в состав мертвого воинства измененных. С конструкцией нового артефакта я провозился больше 5 часов. К этому времени Анилаэль уже проснулась и без напоминаний, взяв с собой недовольно фыркнувшего мрака, приступила к тренировке, благо места было предостаточно. Тоннель, что вел к телепортационному залу, хорошо подходил для этого занятия. Усталость уже начала сказываться на моей работоспособности, но отдых мне светит только после успешного испытания артефакта. За основу взял свойство профессионального навыка «концентрация тьмы», с помощью которого можно поглощать энергию. Ведь, по сути, вирус заряжен от стихийного источника и одновременно выполняет 2 функции – превращает в измененного и энергетическую. Самым сложным моментом было заставить артефакт реагировать на незначительную концентрацию энергии и заставить притягивать мельчайшие частицы вируса в определенном радиусе от себя. Причем он должен не просто поглощать их из внешней среды, но и чистить организм от засевшей там заразы. Так можно добиться выполнения решения сразу двух важных задач – обнуления системного таймера, который отсчитывает время до изменения, и пополнения хранилища концентрированной тьмы. Пусть отдельно взятый вирус содержит в себе мало энергии, но микроскопических частичек в мертвом городе бесчисленное множество, и отказываться от столь лакомого энергетического куска я не намерен. Нам пригодится каждая крупица силы, когда придет время организовывать оборону Меллорна. После изучения тела измененного и своего ранения, в результате которого система отняла целый час, я пришел к выводу, что для изменения концентрация вируса должна достигнуть определенного значения. Когти мобов пропитаны вирусом, и каждый удар увеличивает концентрацию инфекции в крови жертвы. Артефакт не сможет предотвратить инфицирование от измененных, так что придется действовать осторожно и не подставляться под удары. Свободных слотов под артефакты не так много, как бы того хотелось, так что пришлось отказаться от воздушного лезвия. Все равно оно будет малоэффективно против окаменелой кожи измененных. А вот мраку пришлось отказаться от недавно изготовленной аптечки, что куда как более неприятно. Как только артефакт начал выполнять свою функцию, счетчик времени остановился, а потом и вовсе начал обратный ход. Я подозреваю, что как только мое изобретение полностью избавит организм от вируса, счетчик замрет на отметке 24 часа и будет изменяться только в случае ранений. Полностью удовлетворенный проделанной работой, попросил Аню разбудить меня через 4 часа и практически мгновенно отключился. В бой отцу пришлось вступить довольно скоро. Из одного из многочисленных кратеров, мимо которых двигались родители, на них выскочил небольшой отряд бесов, которые выглядели как на картинках из учебников истории, с той лишь разницей, что их глаза были абсолютно черными, а не красными. Очередь из импульсной винтовки прошила тела бесов насквозь, и они повалились на землю, а фигура отца на секунду озарилась белоснежным сиянием. Совсем как в компьютерной игре, когда персонаж получает новый уровень. «Мне дали новый уровень», — не обманул моих ожиданий папа. «И что все это значит, Игорь?» «Понятия не имею. Но одно я знаю точно. Пока этот странный мир не уничтожил наше оружие, надо набрать как можно больше уровней, а там разберемся, что с ними делать. Как увидишь врагов, стреляй». «В компьютерных играх из монстров выпадают различные предметы», — задумчиво проговорила мама. «Прикоснись к трупу», — добавила она. «Над! Какие к демонам игры?» — не на шутку разозлился отец. Но мамину жажду исследовать все новое это не остановило. Она сделала решительный шаг и дотронулась до тела беса. «Система говорит, что собрать лут может только тот, кто убил монстра», — доложила она и жестом приказала отцу дотронуться до тела. Обреченно покачав головой, папа подчинился. В таком состоянии с женой спорить абсолютно бесполезно. Проще и быстрее сделать так, как она хочет. «Три медных монетки и клык беса», — отчитался отец, когда тушка моба растворилась в пространстве. «Отлично. Если есть деньги, значит, найдутся и магазины, где их можно потратить. Эти бесы были всего 5-го уровня. Пока у нас есть серьезное оружие, нужно поохотиться на более крупную цель. Предлагаю прогуляться до города, и там сориентируемся». «Это были не просто бесы, а проклятые бесы. Не знаю, в чем между ними разница, но ты права, нужно использовать преимущество. Короткими перебежками за мной», — перехватил инициативу отец. Собрал лут с оставшихся бесов и в легком темпе потрусил в сторону развалин города, над которым по-прежнему висела небесная твердыня ангелов. По пути к городу родители еще раз 10 вступали в бой. Помимо бесов, противниками стали разнообразные мелкие хищники, общей чертой которых являлись черные глаза и наличие слова «проклятый» в системном описании. По вполне понятным причинам, видеть это я не мог, но сделать правильные выводы из коротких разговоров родителей было несложно. Как и предполагала мама, в руинах города обитали куда более серьезные твари, а если быть точнее, то демоны. При виде врагов, что вторглись в наш мир, ненависть к которым столетиями впитывалась людьми вместе с молоком матери, меня начало потряхивать даже в текущей бесплотной форме. Мне хотелось встать рядом с отцом и отстреливать тварей, что убили миллиарды людей, но приходилось оставаться простым наблюдателем. Убить демона оказалось намного сложнее, чем беса. Земное оружие даже времен технологического расцвета плохо справлялось с естественной броней демонов, но этот мир жил по своим законам. Каждый выстрел наносил определенный урон, который рассчитывала система, в зависимости от конкретного противника. Броня демонов срезала большую часть урона, поэтому приходилось целиться по слабо защищенным участкам. При обнулении полоски жизни демон умирал. Отец был хорошим стрелком, поэтому основную часть урона наносил именно он. Но пока родители двигались к городу, мама изучила функционал интерфейса и научилась создавать группу. Ей было достаточно хоть раз попасть по демону, чтобы получить свою порцию опыта, причем неважно, произошло ли пробитие брони. Все встреченные демоны являлись проклятыми и даже не пытались вступить в диалог, хотя родители находились в телах тифлингов. Возможно, такое поведение является результатом войны с ангелами? Было применено бактериологическое оружие? Ответа на этот вопрос пока нет. На окраине города обитали демоны от 20 до 30 уровней. И уже с ними у родителей возникли серьезные трудности. Поэтому отец здраво решил не углубляться в руины, чтобы не нарваться на неприятности. Тем более, что расход боеприпасов оказался приличным. И хоть опытный вояка и набил патронами почти весь рюкзак, вряд ли хватит надолго. Уровни родителей довольно быстро росли. Но времени для изучения возможностей было мало. С каждой минутой деструктивное влияние Ферна отнимало единички прочности от всех инопланетных предметов. Причем разрушались даже одежда и обувь. Это могло бы стать проблемой. Но после убийства демонов, как в самой настоящей компьютерной игре, из их трупов начали выпадать разнообразные предметы, и среди них были не только деньги. Разнообразного дешевого лута выпадало довольно много. Холодное оружие с небольшим уроном, одежда с прибавкой к определенным характеристикам, разнообразные ресурсы, даже свитки с заклинаниями. Мама воспользовалась свитком с ледяной иглой и нанесла небольшой урон, который игнорировал броню демона. Более или менее приличные вещи родители складывали в инвентари, что было очень удобно. Не знаю, что именно произошло с Ферном, но это уже совсем другой мир, больше похожий на виртуальную игру, чем на ад, в котором демоны истязали смертные души. Даже Аздар, где тоже есть интерфейс и прокачка, больше походил на реальный мир, чем на игру. А тут все происходит с точностью да наоборот. С одной стороны, для родителей это хорошо. Благодаря хорошему оружию они смогли быстро набрать уровни и стать сильнее, что облегчит им дальнейшую жизнь. Уверен, что они разберутся с системой интерфейса. Но с другой стороны, они прибыли сюда с определенной целью – найти лекарство от вируса. Разительно изменившаяся биосфера планеты может поставить крест на этих планах. Импульсная винтовка рассыпалась кучкой пепла, израсходовав запас прочности через 5 часов после переноса на Ферн. Экипировка, которая содержала в себе электронику, изжила себя еще раньше. А вот обычные вещи пока держались. К этому времени отец подобрал себе из выпавших предметов полуторный меч, треугольный щит, помятый нагрудник, кожаные сапоги и поножи. «Да, до внешнего вида моего легендарного предка пока далеко», — попытался пошутить отец, но мама не оценила. Она вообще его не слушала, а смотрела в небо туда, где от громады небесной твердыни отделилось несколько крылатых силуэтов, стремительно пикирующих к месту отдыха родителей. «Оникс, пора вставать. Через полчаса заканчивается дебаф светлых, как раз успеем перекусить». Осторожно прикоснувшись к моему плечу, произнесла Анилаэль и тем самым прервала эхо. Быстрый взгляд на системный таймер. Все в порядке. Цифры продолжают увеличиваться и уже приблизились к 20 часам из максимальных 24. Артефакт вытягивает заразу с той же скоростью, что и происходит заражение. Я слишком долго провозился с исследованием тел измененных и крафтом, но теперь, когда мы знаем, что допускать измененных на дистанцию ближнего боя нельзя, будем стараться уничтожать их еще на подходе. Хуже всего придется Мраку. Он боец ближнего боя и рискует больше остальных. На его бронированные чешуйки еще надо умудриться пробить, ведь он уже сражался с измененным и не получил штраф к шкале инфицирования, как я начал называть ее для себя. «Как думаешь, измененными кто-то управляет?» — спросила Аня, когда я проделал свой стандартный тренировочный комплекс приемов и сел рядом с ней, чтобы поесть. «Об этом судить пока рано. Одного боя недостаточно, чтобы провести всесторонний анализ ситуации». «Но ты не стал уничтожать Черный Мор», — подметила Аня. «Боишься, что предатель может быть все еще жив и узнает о нашем появлении?» «Я не исключаю такой возможности. Уничтожение одного отростка мертвого растения нам ничего не даст. Но зато может оповестить о появлении в подземельях чужаков. Хотя если нам противостоит темный лекарь, то он в любом случае уже знает, и отсутствие реакции говорит о многом». «Если ты прав, то я должна буду совершить над ним суд. Какова бы ни была причина такого поступка, королева не может оставить убийство сотен тысяч подданных без должного наказания. Для этого предатель должен оставаться живым». Когда Аня произносила эти слова, в ее взгляде мелькнула сталь, которую я видел у Ирианаэль во время иллюзорной реконструкции. Девчонка становится очень похожа на свою бабушку, и это здорово. Именно такая королева сейчас и нужна фракции темных. «Как прикажете, Ваше Величество?» Уважительно склонив голову, ответил я. Остаток завтрака прошел молча. Анилаэль с головой ушла в свои мысли, и я не стал ее отвлекать. Мне нужно было решить, куда вложить 7 скопившихся очков обучения. Прогулка по поверхности, кишащей злобными мутировавшими тварями, и убийство 4 высокоуровневых игроков принесли мне в сумме целых 3 уровня, а распределить свободные очки я так и не удосужился. В текущих условиях наиболее оптимально будет прокачать до 5 уровня щит тьмы. Это заклинание защитит от инфицирования вирусом, да и вообще, дополнительная защита никогда не бывает лишней. Был соблазн апгрейдить мощь стихии, чтобы повысить длительность зачаровывания оружия, но решил, что защита сейчас важнее. Измененных в Эндрайзе очень много, и если они навалятся на меня толпой, то очень быстро превратят в себе подобного. Щит тьмы. Фракционная. Уровень 5. Создает вокруг выбранной цели щит, поглощающий 10 тысяч единиц урона. Имеется 30% шанс преобразовать 30% урона от удара в темную энергию и пополнить шкалу темного источника. Отражает 10% физического урона обратно атакующему. Ограничения применения только темные. Активация 1000 единиц темной энергии. Перезарядка 5 минут. Требования. Умение магия тьмы 4, темный источник 100, интеллект 100, мудрость 100. Пришлось потратить время и перезалить обновленное заклинание в слоты посоха. Жаль, что одним и тем же магическим плетением можно загрузить только в 2 слота. К сожалению, у многих заклинаний есть откат. И было бы очень здорово зарядить в посох сразу штук 5 стихийных щитов и активировать их по мере надобности, так как во время боя не всегда есть время воспроизводить сложные узоры защитных магических плетений. Но во всем должен быть баланс. «Есть идеи, где могут располагаться армейские склады?» — задал я вопрос Ани. «Если честно, то у меня появилась одна потрясающая идея, как можно вынести из Эндрайза множество полезных предметов. И я собираюсь в самое ближайшее время ее проверить». «Каждая жилая зона в случае опасности переходит на автономное существование, и на территории располагается воинская ветвь, которая базируется в отдельных казарменных помещениях. Они располагаются в непосредственной близости от тоннелей, чтобы бойцы могли оперативно прийти на помощь в точках прорыва». «Логично. Не мог не согласиться я. Если честно, то я думал, что тоннель к телепортационному залу должен быть под контролем. Это наиболее уязвимая точка, которая находится ближе всего к поверхности. Я удивился, когда не обнаружил даже намека на пост охраны». «Ты совсем мало знаешь о королевстве Вудстоун, Оникс», улыбнувшись, ответила Анилаэль. «Ты бы не смог обнаружить пост охраны из тоннеля. Вход на военный объект открывается со стороны жилого уровня и идет параллельно тоннелю. Среди корней стальных древ размещены скрытые огневые точки, которые активируются посредством боевых постов из помещения поста охраны». «Может, ты уже и вход отыскала?» Поразившись осведомленности девушки, подозрительно прищурив глаза, спросил я. «Отыскала», — с вызовом ответила Аня. «Он тут, недалеко, за поворотом, но попасть внутрь не смогла. Плетение перехода обесточено изнутри, и пока я не вернул родовую магию, я не могу работать с темной энергией напрямую». «Мрак, и ты допустил, чтобы королева гуляла по вражеской территории без охраны?» Грозным тоном обратился я к другу, который виновато опустил уши и забросал меня мыслеобразами, что Анилаэль не желала его слушать, да и вообще у него все было под контролем. «Я не ребенок и могу за себя постоять», — с вызовом в голосе заявила Анилаэль. Отвечать королеве я ничего не стал. Вместо этого я резко скрестил руки, активировав покров тьмы, совершил астральный прыжок за спину Ани и приставил зачарованное лезвие глефа к ее горлу. «Ты попала в плен или была убита?» — спокойно сказал я. «Так нечестно?» — насупилась девушка. «Я не ожидала». «Война вообще штука несправедливая. Враг не будет выходить из кустов с шашкой наголо и предупреждать о своем приближении. Чем быстрее ты это поймешь и научишься быть постоянно начеку, тем больше шансов у возрожденной фракции выжить. Никто не должен застать тебя врасплох. Ты должна постоянно контролировать пространство вокруг себя, даже когда находишься в кругу друзей и близких. С этой минуты я буду нападать на тебя в самый неожиданный момент, а твоей задачей станет реагировать на опасность. Задача ясна?» «Но...» «Задача ясна?» — уже более громко повторил я. «Да!» — сквозь зубы прошипела Анилаэль. «А теперь 5 штрафных кругов до телепорта и обратно». «За что?» — обиделась девчонка. «За то, что оставила отдыхающего боевого товарища без прикрытия». «Но...» «Отставить разговоры! Выполнять!» — прервал попытавшуюся оправдаться девушку я. «Мрак, тебе тоже назначаю выговор с занесением в личное дело. Ты уже вымахал больше королевы, так что тебе бежать 10 кругов». Казалось, что из ушей Ани сейчас пойдет пар. Даже серый цвет кожи ее лица изменился на более насыщенный, красноватый. Но королева справилась со своими эмоциями, готовыми выплеснуться через край. Коротко кивнула и вслед за умчавшимся вперед мраком побежала выполнять штрафное задание. «Мрак, затаись в скрытии под потолком, и когда Анилаэль будет пробегать мимо, атакуй». От друга пришел настороженно вопросительный образ. «Нет, не всерьез. Воспринимай это как игру. Просто сбей ее с ног и придави шею зубами, обозначив смертельную атаку», — пояснил я. Успокоившись, Пэт доложил, что принял задачу к исполнению. «Жестко?» «Возможно. Но для того, чтобы развить у Ани нужные навыки, остается все меньше времени. Когда мы окажемся в компании других игроков, уже не получится гонять ее как рядового бойца. Пока Аня и Мрак отрабатывают штраф, решил заняться тренировкой скоростного построения магических формул в движении, посчитав неправильным отправляться к пункту охраны без них. Я все еще не терял надежды научиться кастовать заклинания на ходу. По глазам Ани, готовым прожечь меня насквозь, я догадался, что Мрак справился с поставленной задачей, но я сделал вид, что полностью увлечен своим занятием, и девушке ничего не оставалось, кроме как уйти на второй штрафной круг. Когда перед глазами появились строчки системного текста, я не смог сдержать довольной улыбки. Всегда знал, что упорство и труд способны сотворить невозможное. «Внимание! Вам доступна редкая дополнительная характеристика – динамический бой. Желаете изучить?» «Динамический бой – пассивная, редкая дополнительная характеристика, подвластная лишь самым упорным и умелым магам, позволяющая двигаться во время построения магической формулы. С ростом характеристики шанс успешного каста во время движения будет увеличиваться. Внимание! Характеристику «Динамический бой» невозможно усилить путем вложения свободных очков. Она прокачивается только во время выполнения специфических действий». «А вот это уже совершенно другой разговор, беру». «Дополнительные характеристики 7 из 7. Динамический бой, пассивная. Первый. Плюс 2% к шансу успешного каста во время движения. 24% к прогрессу характеристики». «Вот теперь повоюем».